«Давно вы об этом спорите?» – спросил командир. «Со вчерашнего дня, сэр», – ответила девочка. «Просто кто-то слишком увлекся», – рявкнул Сэм. «Несмотря на это, все сработало», – закончил фразу Сэм. «И это поможет обезопасить бойцов. Но когда-нибудь твои эксперименты плохо закончатся и я кого-нибудь взорву», – приняла у него эстафету девочка. «И я отказываюсь становиться соучастником преступления. Помню. Прекратите снова это делать. Ненавижу, когда вы начинаете заканчивать друг за другом фразы». Маги вновь вспомнили, что находятся здесь не одни. «Простите, сэр», — в голос виновато произнесли волшебники. «Так», — устало произнес Акрам. «Артефакт работает, ты уверена?» «Да». «Тогда займись его установкой на амуницию моих людей», — приказал командир. «Есть, сэр», — ответила девочка. «А теперь прекратите спорить и приведите себя в порядок». Маги тут же кивнули и поспешили вернуться в здание. «Мерлин, дай мне сил», — мужчина обреченно взглянул на чистое голубое небо над головой. «Примечание к части. Как вам новая глава? Чатик, в котором можно пообщаться», улыбается. https://fitsboek.netavayurl.https://3a2f2b2zm1cl8xnim6. Глава 97. Летние каникулы. Примечание к части. «Не знаю, какая у вас погода, но меня сегодня завалило снегом и я пожалела, что вышла из дома», нервно смеется. «Поэтому предлагаю заварить чай, взять печенки и почитать новую главу», завернувшись в плед, улыбающееся лицо с сердечками, горячий напиток. 20 июня 1996. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. «Драко, не хочешь еще чаю?» – добродушно поинтересовалась Мэри. «Нет», – улыбнувшись, – ответил Малфой. «Благодарю вас, миссис Куин. Как прошел учебный год?» – поинтересовался Джейсон. «Лучше, чем прошлый», – лаконично ответила Китлин. «Ты, как всегда, немногословно», — усмехнулся Сириус. «Одно увольнение Эмбридж чего стоит?» «Это было забавно», — кивнула Килин. «На тебя напали», — возмутился мистер Куин. «Как по мне, это отвратительная тенденция. Они в меня даже попасть не смогли, а в прошлом году у меня была своя цель», — начала оправдываться Китлин. «Когда в начале пятого курса я просил тебя не высовываться, я говорил серьезно. Знаю, но это не всегда зависит от меня. Мы оба знаем, что это не так», — выгнув бровь, ответил Джей. «Слушай, я правда собиралась что-нибудь предпринять, чтобы ее уволили. Но все сложилось само собой, я тут ни при чем. Посылка перед праздниками, это тоже не моих рук дело, и давайте больше не будем об этом, как пожелаешь», — кивнул Джейсон. «Драко», — обратилась к слизеринцу миссис Куин. «Как ты себя чувствуешь? Тебе что-нибудь нужно?» «Вы очень добры, миссис Куин. Все хорошо, мне ничего не нужно. Немного непривычно находиться здесь, но я справлюсь». И Малфой повернулся к мистеру Куин. «Спасибо, что позволили пожить в вашем мэноре». «Ни за что. Китлин написала твою ситуацию, и я понимаю, как тяжело тебе было принять такое решение, но мне кажется, ты правильно поступил». «Надеюсь, что это действительно так», — задумчиво кивнул парень. «Не каждый бы решился на такое», — поддержала его Мэри. «Ты очень смелый и сильный. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы тебе здесь было комфортно». «Спасибо. Какие у вас планы на лето?» — поинтересовался Сириус. «Пока не знаю», — пожав плечами, ответил Гарри. «Мы не закончили с тем гримуаром», — начала говорить Китлин. «Ты про Гальдербук?» — уточнил Гарри. «Да. Что это такое?» — спросил Сириус, и Гарри тут же утолил его любопытство. «Исландский гримуар Гальдербук, написанный в 16 веке, является сборником из 47 заклинаний, составленным несколькими магами. Гальдербук в значительной степени основывается на рунах, имеющих магические свойства, если их высечь на объектах, а также нарисовать на теле или бумаге». «Это что-то темное?» — нахмурившись, уточнил Блэк. «Большинство заклинаний, найденных в Гальдербуке, являются светлыми заклинаниями, предназначенными для защиты колдующего и для лечения различных недугов. К примеру, описано, какими рунами лечить усталость, проблемы при родах, головные боли и бессонницу». «На каком языке написан этот гримуар?» — спросил Драко, поражаясь столь непривычной для его слуха речи Гриффиндорца. «В библиотеке есть его перевод на нескольких языках, в том числе и на английском», — ответил Гарри. «Я могу его тоже изучить?» «Да, но после того, как мы с ним закончим», — кивнула Китлин. «Ты можешь пользоваться нашей библиотекой, но не заходи в родовую часть. Там есть весьма опасные вещи». «Хорошо», — понимающе кивнул Драко. «И не заходи в мою лабораторию», — предупредила его девушка. «Ты закончил?» — Кейт кивнула в сторону тарелки слизеринца. «Да, тогда нам нужно поговорить. Отойдем?» Драко неуверенно огляделся, ожидая, что родители Кейтлин что-то скажут им по этому поводу или поинтересуются, что они собираются делать. Но этого не произошло. Гарри тихо переговаривался с Сириусом, а Мэри обсуждала с мужем очередную поставку каких-то редких растений. Драко кивнул и встал из-за стола. Они ушли вглубь дома и оказались в библиотеке. «Драко, ты же понимаешь, что у твоего отца, как главы рода, есть возможность отыскать тебя?» «Да», — кивнул слизеринец. «Я тоже об этом думал, но не знаю, как это обойти. Есть ритуал защиты наследника. Его создали с целью защитить наследника рода, даже от собственной семьи. Я что-то слышал об этом. Мы можем провести его, и тогда твой отец не сможет тебя найти, но ты должен полностью довериться мне и моим родным». Кейтлин, разумеется, не стала говорить о том, что положиться он должен только на нее. Ведь Джей и Мэри не были ее биологическими родителями, и девушка уже была главой своего рода. «Я вам верю», — уверенно кивнул парень. «Тогда нам следует сделать это прямо сейчас». «Хорошо». Ритуал прошел вполне удачно, и теперь Люциус Малфой не смог бы отыскать своего сына. Жизнь в Куин Мэноре текла своим чередом. Его жители привыкали к новому человеку в доме и учились взаимодействовать друг с другом. Малфой быстро понял, что семья Куин, хоть и была странной, но являлась одной из самых крепких и дружных, что он знал. Они все были разными, но при этом во всем поддерживали друг друга и искренне интересовались успехами каждого. Мистер Куин развивал бизнес семьи и параллельно мастерил артефакты. Миссис Куин в делах мужа ничего не понимала, но всегда очень внимательно слушала все новости. Она много времени проводила в саду Куин Мэнора или в лаборатории, изготавливая зелья. Для Драко стало большим удивлением, что у Кейтлин, оказывается, есть брат. Маленький Мэттью весело бегал по саду и Мэнору, нервируя домовиков, которые пристально за ним следили. Мэри и Джей уделяли ему все свободное время и не могли нарадоваться сыну. Кейтлин же не часто контактировала с братом, что показалось Драко немного странным, но свои мысли он не решился озвучить. Сириус в корне отличался от всех жителей Мэнора. Если семья Куин и Гарри очень интересовались наукой, то Блэк был балагуром. Он практически не сидел на месте. Сириус часто проводил время с гиппогрифом, которого Драко сразу узнал, или летал на метле по окрестностям Куин Мэнора. Они с Кейтлин и Гарри часто проводили тренировочные дуэли, иногда приглашая на них и слизеринца. Малфой был крайне удивлен способностям Поттера. Оказалось, что парень действительно талантлив и силен. Кейтлин же была явно вне конкуренции. Поттер ни разу не смог победить ее в дуэли, и даже когда они с Сириусом вдвоем боролись со слизеринкой, им не удавалось одержать верх. Драко даже в какой-то момент показалось, что девушка сдерживается, и его пугали эти мысли. То, что Кейтлин показывала в школе и что демонстрировала дома, кардинально отличалось. Если в школе она применяла исключительно защитные чары и атакующие из учебника, то дома она не боялась использовать темные заклинания. Драко очень долго привыкал к перепалкам Кейтлин с Сириусом. Они порой кричали друг на друга так, что было слышно во всем доме. Обычно это происходило из-за того, что Сириус без предупреждения вламывался в лабораторию Кейтлин. Все в доме не обращали на это никакого внимания, и Малфой сделал вывод, что это обычная ситуация для этих двоих. «Как у вас все это началось?» – спросил Малфой, когда они с Гарри приземлились в саду, после игры в квиддич. «Это довольно сложно объяснить, а ты попробуй». Кейтлин оказалась не такой, как все слизеринцы. «Признаться честно, сперва я ей нагрубил и думаю, даже обидел, но она на это даже не обратила внимания, а лишь помогла задуматься над моими словами. Меня это заинтересовало, и мы начали общаться. Она очень помогала мне во многих вопросах, как в личных, так и в учебных, и все как-то само собой закрутилось». Кейтлин добилась оправдательного приговора для Сириуса и спасла меня во время турнира в прошлом году. «Она была с тобой на том кладбище?» – удивленно спросил Драко. «Да, если бы не она, то вполне возможно, я бы оттуда не выбрался живым. Я не знал, никто не знает, кроме ее близких. Она немного скрытная в плане информации о себе и своей семье. У них немало врагов, поэтому они стараются защитить себя всеми возможными способами. Это я заметил. Та посылка перед Рождеством была пугающей. Гарри сразу догадался, чего хочет добиться Малфой. Можешь даже не пытаться. Об этом я знаю не больше твоего. Как ты понял, что я пытался разузнать о той посылке побольше?» — удивился Драко. «Я с третьего курса общаюсь с Кейтлин, а она большая слизеринка, чем все на вашем факультете вместе взятые», — усмехнулся Гарри. «Тут ты прав. Все же странно, что вы нашли общий язык. Открою тебе секрет, Малфой. В душе я тоже слизеринец». Увидев изумленное лицо Драко, Гарри рассмеялся. «Шляпа хотела отправить меня на твой факультет. Да иди ты, я серьезно. Однако мне не хотелось там учиться, и я уговорил ее отправить меня на Гриффиндор». «Ничего себе», — присвистнул Малфой. «То есть мы могли бы учиться на одном факультете?» «Ага, даже не буду спрашивать, почему ты захотел поступить на Гриффиндор?» «Причины слишком очевидны», — сказал Драко. «Рад, что ты это понимаешь. Никогда бы не подумал, что после всего, что было между нами в школе, мы сможем вот так нормально общаться. Если бы ты с самого начала не был такой задницей, то все сложилось бы иначе», — ответил Гарри. «Не то, чтобы ты вел себя иначе. Мы были детьми. Теперь нам пришлось повзрослеть и забыть старые обиды». «Какие планы на оставшуюся часть дня?» — спросил Драко. «Кейтлин ждет меня в библиотеке. Неужели вы так много занимаетесь даже летом?» — удивился слизеринец. «Мы отдыхаем в воскресенье. У Кейт своя система тренировок, которой мне нужно следовать. Через день утром тренировки, каждый вечер занимаемся в библиотеке. В обед я занимаюсь артефакторикой с мистером Куином. Ментальная практика тоже через день. Короче говоря, у меня чуть ли не каждый час расписан по минутам. Сириуса это очень раздражает, а мне нравится узнавать что-то новое. У Кейтлин тоже такое плотное расписание? Нет, у нее оно еще хуже. Что ты имеешь в виду? Я расскажу тебе, но пообещай, что никому не скажешь». «Хорошо», — Малфой был заинтригован. «Кейтлин встает раньше всех. Когда все в Куин Мэннере просыпаются, она уже сидит в своей лаборатории. Во сколько же она просыпается?» «Часов в 6, если не раньше», — пожал плечами Гарри. «Сколько она вообще спит?» «Не знаю, но думаю, значительно меньше 8 часов. Она каждое утро бегает, потом идет в тренировочный зал, после этого приводит себя в порядок и сидит в лаборатории, пока все в Куин Мэннере не проснутся. Затем Кейтлин занимается со мной, а если в этот день у нас нет занятий, то она работает над ритуалами, артефактами или просто читает что-то в библиотеке. Но знаешь, что? Мне кажется, она тайком покидает Куин Мэннер». «Зачем?» – нахмурился Драко. «Не знаю, но предупреждаю, не стоит это выяснять. Она не любит, когда в ее дела пытаются влезть. Но в прошлом году она добилась оправдательного приговора для Сириуса, а мы даже не поняли, когда она успела это сделать. Все указывало на то, что она практически не покидала стен дома. Никто не знает, что она делает за пределами Мэннера. Да, однако, что бы она ни делала, это всегда идет на пользу всем нам. Ты так в этом уверен? У меня было время в этом убедиться. Ты видел, что она делала в этом году в школе? Не переживай, я еще в начале года понял, что не стоит ей в чем-либо мешать. Ты главное помни об этом». Гарри подмигнул слизеринцу и скрылся в коридорах Куин Мэннера. Дни в доме семьи Куин текли размеренно, но оттого не менее интересно. Однако в мире начало происходить много жутких вещей. Странные смерти, пропажи людей, необъяснимые природные аномалии и обрушение Брагдилского моста. Маглы не могли найти причину происходящего, но маги, способные более-менее шевелить мозгами, прекрасно понимали, что происходит. Волан-де-Морт вышел из тени. Читая ежедневный пророк, жители Куин Мэннера все больше хмурились и долго обсуждали прочитанное. «Зачем им нужно было обрушивать Магловский мост?» – спросил Драко. «Возможно, хотели показать свою силу и напугать магов, ну и Маглов заодно», – предположил Джейсон. «Похоже, им плевать на статуты секретности», – задумчиво произнес Сириус. «Они разграбили несколько магазинов в косом переулке», – прочитал очередную новость Малфой. «Ваши магазины и предприятия не пострадают?» Тут же спросил Гарри. «Не переживай», — поспешил успокоить его и всех остальных Джейсон. «Наши защитные артефакты никто не обойдет. Поверь, Драко, отец лучший в этом деле», — заверила его Кейтлин. Поэтому девушка резко замерла с чашкой кофе в руках и замолчала. «Дорогая, что происходит?» — взволнованно спросила Мэри и машинально взяла Мэттью на руки. Кейтлин медленно поставила чашку на стол. «Мне нужно уйти. Сначала объясни», — начал говорить Джейсон. Но Кейтлин уже исчезла из столовой. «Она неисправима». «Куда она исчезла?» — взволнованно спросил Драко. «Без понятия», — зло произнес мистер Куин. «Джейсон». Мэри испуганно взглянула на мужа. «Не паникуй, дорогая. С ней все будет хорошо. Она не стала бы просто так рисковать». «Ты прав», — кивнула миссис Куин. «Просто у меня какое-то нехорошее предчувствие». Джейсон молча кивнул, Соглашаясь со словами жены, Кейтлин переместилась к небольшому частному дому, где-то на окраине Лондона. На него были наложены сильные чары, в том числе антиаппарационные. Девушка тихо выругалась, однако, наложив на себя скрывающие чары, все же направилась к барьеру. Она сосредоточилась и, активировав свой дар, прошла через все щиты, не задев сигнальных чар. Некоторые окна были выбиты, а дверь, казалось, вот-вот отвалится. Кейтлин тихо вошла в дом и сразу увидела нескольких магов в черных мантиях и в масках. Она прошла вдоль стены, обходя комоды и прочую мебель, чтобы найти лучшее место для обзора комнаты. Недалеко от дивана лежала Амелия Боунс, а над ней склонилось трое пожирателей смерти. Еще двое лежали без сознания у противоположной стены. Судя по тому, как выглядела женщина, ей сильно досталось. Но Кейтлин точно знала, что волшебница еще жива и даже в сознании. «Вызывайте темного лорда», — скомандовал один их пожирателей. «Думаю, он будет рад сам расправиться с этой», — маг брезгливо кивнул в сторону Боунс. «Ты прав», — другой волшебник закатал рукав и уже был готов прикоснуться палочкой к темной метке, как вдруг рухнул на пол без сознания. Кейтлин тут же сменила место своего укрытия. Пожиратели резко развернулись в тот угол, где пару секунд назад стояла Куин, и бросили туда убивающие заклятия. «Тут кто-то есть», — крикнул один из них. «Этого не может быть. Сигнальные чары предупредили бы. Значит, тут уже кто-то был в тот момент, когда мы вошли в дом». Кейтлин тем временем спряталась за диван и тут же кинула в одного из двух магов обезвоживающее заклинание. Он упал на пол, при этом ударившись головой о кофейный столик. Оставшийся пожиратель нервно озирался по сторонам, пытаясь понять, кто их атакует. Но в следующую секунду в него полетело заклинание, и он моментально отключился. Кейтлин сняла с себя маскирующие чары и подбежала к Амелии. «Мадам Боунс, слышите меня? Вы в состоянии уйти отсюда?» — спросила девушка. «Да», — болезненно протянула волшебница. «Я наложу несколько целебных заклинаний, чтобы вам было проще идти», — мадам Боунс медленно кивнула. Кейтлин сразу же начала водить палочкой над женщиной и шептать что-то себе под нос. «Вы ведь Кейтлин Куин», — произнесла женщина, как только ее взгляд смог сфокусироваться на волшебнице перед ней. «Как вы оказались в моем доме? Это долгая история, и сейчас не время ее рассказывать. Нам нужно срочно уходить». «Вы правы». Кейтлин помогла женщине подняться и наложила на них скрывающие чары на случай, если снаружи за домом кто-то следит. Как только они преодолели антиаппарационный барьер, Кейтлин тут же аппарировала их на площадь Гримма. Они оказались в знакомой гостиной, где тут же появился домовик. «Кричер, в доме есть запас лечебных зелий?» «Да, наследница Куин. Принеси их сюда, срочно». Домовик исчез, а Кейтлин взмахнула палочкой, вызывая патронус. «Сириус, ты срочно нужен мне на площади Гримма вместе с моим отцом». Гепард пробежал по комнате и выскочил в окно, спеша доставить сообщение адресату. «Так вот в чем дело», — Боунс начала понимать ситуацию. «Вы знакомы с Сириусом?» «Да, и довольно давно», — кивнула девушка. Рядом появился домовик и протянул сумку с зельями. «Спасибо, Кричер. Вы довольно сильно пострадали, но зелье все исправит, не переживайте. У вас сломана рука и несколько ребер, порезы на спине и левой ноге, небольшое сотрясение и магическое истощение. Сначала выпейте вот это». Кейтлин протянула два пузырька, один синий, другой розовый, а через 3 часа вот этот. «Выколдомедик». Женщина скептически выгнула бровь. «Нет, но у меня были раны и похуже, так что можете выпить это, либо отправиться в больницу и снова нарваться на пожирателей смерти». «Простите, мисс Куин», — устало облокотившись на спинку кресла, произнесла женщина. «День выдался не из простых, нервы ни к черту. Я все понимаю». В комнате появились Джейсон и Сириус. Они держали в руках палочки, готовые атаковать или защищаться. Однако, оглядев комнату, опустили их и приблизились к креслу. «Амелия, что произошло?» — взволнованно спросил Сириус, осматривая синяки и порезы на лице мадам Боунс. «Пожиратели смерти ворвались в мой дом и попытались убить меня. Точнее, убили бы, если бы не мисс Куин». «Кейт, какого черта ты творишь?» — удивленно спросил Джейсон. «А что мне оставалось? Позволить им убить ее? Как ты вообще поняла, что на дом мадам Боунс напали?» — спросил Джей. «Установила в ее доме сигнальный артефакт», — пожав плечами, ответила Кейтлин. «Дементор, меня раздери, зачем? Она самый неподкупный маг в Визингомате и очень помогла Сириусу и Гарри. Это был лишь вопрос времени, когда пожиратели смерти нападут на нее. «Как вы вообще проникли в мой дом?» – возмутилась Амелия. «У меня свои методы, и я их никому не раскрываю. Ты сумасшедшая!» – крикнул Сириус. «Только сейчас понял», – зло сверкнув глазами, ответила девушка. «В чем вообще претензия? Я спасла ей жизнь, и параллельно нарушила кучу законов», – закатив глаза, ответил Джейсон. «Что вообще здесь происходит?» У мадам Боунс уже начинала кружиться голова от такого большого количества новой информации. «Слушайте», – Кейтлин сделала глубокий выдох, стараясь успокоиться. «Вы хороший человек и честный политик и очень нам помогли. Я догадывалась, что вы можете стать мишенью для Волан-де-Морта, когда он решит выйти из тени, и не ошиблась. Но почему вы решили помочь мне?» Кейтлин усмехнулась. «Вы сильный боевой маг, честный политик и не разделяете взгляды Дамблдора и Волан-де-Морта. Не произносите его имя», вздохнув, сказала волшебница. «А еще вы спите с Сириусом», добавила Кейтлин. Блэк подавился воздухом, а Амелия удивленно хлопала глазами. «С чего ты это взяла?» спросил Сириус. «Да брось, ты живешь в моем доме и являешься практически членом моей семьи. Неужто ты думаешь, я не знаю, как проводит время моя семья? Вы начали общаться через письма, после того, как Гарри оправдали, а потом несколько раз встречались на Гримма. Когда тут стали появляться члены Ордена Феникса, то вы продолжили встречаться в вашем доме. Вот тогда-то я и проникла туда, чтобы установить парочку артефактов. Я не собиралась лезть в вашу личную жизнь и уж тем более в постель, просто хотела убедиться, что Сириус не нарвется на неприятности. Куин, ты просто невыносима», – протянул Блэк. «Спасибо, ни за что», – пожав плечами, ответила Кейтлин, а затем обратилась к Амелии. «Мне нужна от вас клятва, и после этого Сириус сможет ответить на большую часть ваших вопросов. А если я откажусь, тогда я сотру вам память. Вы не посмеете». Сириус прервал ее. «Амелия, поверь, она действительно это сделает. Она хорошая, просто ее методы не всем могут понравиться. Что ж, ладно». Боунс принесла Кейтлин клятву, после чего семья Куин вернулась в свой мэнор. Было решено, что Амелия теперь будет жить на Гримма. Будет сложно сделать так, чтобы ее не заметили члены Ордена Феникса, но Кричер обещал помощь. Вернувшись домой, Кейтлин рассказала остальным, куда исчезла, и выслушала очередную порцию претензий от Джейсона. Однако она не жалела о том, что влезла в личную жизнь Сириуса. Не сделай она этого, Амелия была бы уже мертва. Спустя несколько дней после этого инцидента, Фадж лишился должности министра магии, и на его место встал Руфус Скримджер. Джейсону это не особо пришлось по душе, но сделать никто ничего не мог. Еще через пару дней в Куин Мэннер явился Снейп, и домовики, не дожидаясь приказа, перенесли Драко и Гарри в их комнаты, наказав не покидать их. Северус выглядел не лучшим образом, но от зелья отказался. Он хотел, чтобы Кейтлин и Джейсон помогли ему найти крестника. Оказывается, уже несколько недель он безуспешно его разыскивает. Они сказали, что попробуют ему помочь, но, разумеется, делать этого не собирались. Возможно, это было крайне жестоко по отношению к взволнованному Зельевару, но на кону была его жизнь и жизнь Драко. Малфою так и не рассказали, почему его срочно перенесли в его комнату и запретили выходить какое-то время. Он и не настаивал, Кейтлин предупреждала, что иногда в их доме бывают люди, с которыми ему нельзя пересекаться. Гарри и Сириус иногда появлялись в Блэкхаусе, чтобы создать видимость, что в доме кто-то живет. Там Поттер познакомился с Амелией, и она показалась ему весьма приятной женщиной. Хотя ему показалось, что она слишком серьезна и рассудительна для Сириуса, но это его не касалось. Если крестному было с ней хорошо, то Гарри был за него только рад. Однажды в Блэкхаус заявился Дамблдор и попытался куда-то увезти Гарри, но Сириус ему не позволил, ссылаясь на то, что в доме парню будет куда более безопасно. Время было неспокойное, и пожиратели смерти могли напасть на них в любой момент. Сириус не собирался рисковать жизнью крестника, поэтому директору пришлось уйти ни с чем. После этого Дамблдор, видимо, решил им отомстить за разрушенные планы и прислал в дом на Гримма семейство Уизли. Гарри и Сириус, скрипя зубами, впустили их в дом. Правда, терпеть их долго не смогли, и уже через 2 недели Сириус выставил Уизли за дверь и перекрыл всем доступ в Блэкхаус. Теперь туда могли попасть только те, кто вхож в дом семьи Куин и Амелия Боунс. Ей эти 2 недели дались тяжелее, чем всем остальным, но теперь все должно было наладиться. Через пару дней после возвращения в Куин Мэннер Гарри и Сириуса пришли результаты сов. Жители Мэннера завтракали, Когда в столовую влетели три министерские совы и опустили письма перед Гарри, Китлин и Драко, они тут же отодвинули еду в сторону и развернули письма. Гарри внимательно изучил написанное. Стандарты обучения волшебству, результаты экзаменов. Проходные баллы. Превосходно. П. Выше ожидаемого. В. Удовлетворительно. У. Непроходные баллы. Слабо. С. Отвратительно. О. Тролль. Т. Гарри Джеймс Поттер получил следующие оценки. Астрономия. В. Уход за магическими существами. П. Заклинания. П. Защита от темных искусств. П. Древние руны. П. Травология. В. История магии. В. Зельеварение. П. Трансфигурация. П. У меня только П и В. Ни одной оценки ниже. Сказал Гарри, и Малфой тут же заглянул в его письмо. «Каким образом ты умудрился сдать историю магии на выше ожидаемого?» Спросил Драко. «Тебе же плохо стало. К тому моменту я не дописал лишь два вопроса. Видимо, на все остальное я ответил верно», — объяснил Гарри. «А зельеварение? Китлин и миссис Куин помогли мне разобраться с этим предметом. Черт, ты сдал практически так же, как и я. У меня всего на одну П больше. Как ты успел так подтянуть свои знания?» Гарри скептически выгнул бровь. «Ты сейчас серьезно?» Тут Малфой понял, в чем дело, и взглянул на Китлин. «Точно, я все время забываю, с кем ты дружишь. А ты не забывай», — Гарри рассмеялся. «Китлин, как ты сдала экзамены?» — спросил Малфой. «Глупый вопрос», — прошептал Поттер, откладывая свое письмо. «У меня все на превосходно», — безразлично ответила Китлин. «Аво», — присвистнув, сказал Драко. «Круто, дорогая. Это просто потрясающе!» – восторженно произнесла миссис Куин. «Мы просто обязаны отметить это. Вы все молодцы. Ни одной низкой оценки. Я так вами горжусь». Мэри была настолько искренне рада, что Драко даже стало неловко. «Отличная идея!» – поддержал ее Джейсон. «Попрошу домовиков приготовить сегодня праздничный ужин. Сегодня никакой учебы», – радостно заявил Сириус. «Но у нас с Гарри сегодня занятие по ментальной магии», – возразила Китлин. «Китлин, давай хоть сегодня ты не будешь такой заучкой и немного расслабишься, это важно», — настаивала девушка, помня о связи Гарри и Волан-де-Морта. «Ты только и можешь, что учиться и хамить всем вокруг. Зануднее человека я в жизни не видел. Вечно сидишь в своей лаборатории или библиотеке, еще и ребят заставляешь этим заниматься. Сколько можно? Расслабься хоть на один чертов день», — прокричал Сириус. За столом повисло напряженное молчание. «Ты прав», — спокойно ответила Китлин. «Зато у меня один из самых лучших результатов, если не самый лучший в школе. Я за 3 минуты укладываю тебя на лопатки во время дуэли и спасла жизнь твоей девушке. Вытащила тебя из Азкабана, помогла твоему крестнику с обвинениями о незаконном использовании магии и вытащила его с того кладбища. Все это я сделала лишь потому, что знаю и умею больше многих. Открою тебе небольшой секрет». Китлин встала и, прищурив глаза, неотрывно смотрела на Сириуса. «Все это возможно лишь потому, что я все время провожу за книгами, экспериментами и тренировками. Я умею расставлять приоритеты и думать головой, в отличие от тебя». Китлин бросила письмо на стол и вышла из летней столовой. «Сириус, ты идиот», — устало произнес Гарри и поспешил вслед за Китлин. Гарри догнал Куин лишь в библиотеке. Она замерла у окна и рассматривала сад Куин Мэннера. Девушка скрестила руки на груди и, казалось, не замечает присутствия Гарри. Гриффиндорец взмахнул палочкой, наложив запирающее и заглушающее заклинание, подошел к Китлин и, аккуратно прикоснувшись к ее локтю, развернул к себе лицом. Девушка выглядела расстроенной и злой одновременно. «Кейт, не слушай Сириуса. Ты же знаешь, он никогда не любил учиться. В его голове все еще играет детство, а мозги после Азкабана, похоже, так и не встали на место. Он прав», — пожав плечами, сказала девушка. «Что, прости, я действительно уделяю все свободное время учебе и экспериментам, но я не могу это изменить и не собираюсь. Ты даже не представляешь, как часто мои знания спасали жизнь мне и моим знакомым. Меня просто раздражает, что Сириус отказывается это понимать. Поэтому ты и заперла его в Куин Мэннере, да, и из-за этого влезла в дом Боунс. Он сильный боевой маг, но прет напролом, и его действия слишком легко просчитать. Рано или поздно он нарвется на проблемы. Спасибо, что терпишь все его выходки. Он член семьи, а семью не выбирают», — пожав плечами, ответила Китлин. «Ты правда считаешь, что мы с крестным твоя семья?» Китлин чуть замялась. «Вы мне очень дороги, живете в Куин Мэннере, нравитесь моим родителям и рискуете своим благополучием, общаясь с нами. А еще мы готовы на все, чтобы защитить вас», — добавил Гарри. «Большего мне и не нужно, но, надеюсь, это не понадобится». Кейтлин приподнялась на носочках и нежно поцеловала Гарри в губы. Парень положил руки на ее талию и прижал к себе, чуть углубив поцелуй. Спустя пару минут Кейт отступила и взглянула в ярко-зеленые глаза напротив. «Думаю, сегодня нам стоит сделать выходной». «Нет, давай все же позанимаемся», — ответил Гарри. «Мы все наверстаем завтра, а сегодня у вас с Драко выходной». Кейтлин снова приподнялась и, оставив на его губах легкий поцелуй, вышла из библиотеки. Примечание к части. «Как вам новая глава?» — ухмыляется. Чатик для общения. https://fitsboek.net/url/https3a2f2f2me2zm1cl8xnim6. Глава 98. Киви. 20 апреля 1991. Хасике, база Эльхас, Сирия. «Н, зайди ко мне в кабинет», — сказал Акрам и скрылся за дверью. Девочка как раз проходила мимо кабинета главнокомандующего. Она кивнула Сэму и Ису, сказав, чтобы они ее не ждали. Эн открыла дверь и вошла в комнату. «Вы хотели меня видеть?» «Да». «Проходи, садись», — Мак указал на стул. «У меня к тебе важный разговор. Если вы про тормозящие артефакты, то я уже почти с ними закончила. Осталось только вшить их в костюмы людей на базе Леш. Это последняя база?» «Да, с остальными я уже закончила», — кивнула Эн. «Прекрасно, отличная работа». «Спасибо, но поговорить я хотел не об этом», — девочка кивнула. «Скажи, тебе же 11 лет?» «Да». «Что ты планируешь делать дальше? Вы не могли бы уточнить свой вопрос? Кем ты видишь себя в будущем? Не собираешься же ты всю жизнь жить тут и мастерить артефакты? Хочешь ли выйти в мир? Ты думала об этом?» «Да, но ни к чему конкретному так и не пришла. Но мне кажется, у вас есть идея по этому поводу. Тебе нужно получить официальное образование», — кивнул Акрам. «Хотите отправить меня учиться в школу?» «И да и нет», — пожал плечами мужчина. «Директор школы Ильверморни — мой давний друг и муж моей троюродной сестры. Мы редко встречаемся, но часто переписываемся. Недавно я с ним связался и попросил об одолжении. Дистанционное обучение для одного из моих людей. У тебя ведь есть документы?» «Да, но они не полные, если вы понимаете, о чем я». «Я догадываюсь, но не думаю, что это проблема. Тебя зачислят в школу на факультет Изольды Сейр. Туда распределяют ученых и научных деятелей. Что-то мне подсказывает, что при других обстоятельствах тебя бы распределили именно туда. В конце каждого семестра тебе будут присылать экзаменационные задания. Ты будешь решать их здесь, затем отправлять обратно, но тебе придется появиться там на 5-м и 7-м курсе. В это время сдают переводные экзамены и дистанционно их сдать не получится. Директор пообещал полную конфиденциальность, так что за безопасность можешь не переживать. Вы правда считаете, что это необходимо? Тебе нужны запасные варианты. Если здесь что-то пойдет не так, тебе нужно иметь возможность влиться в мир магов. Без хоть какого-то образования это крайне сложно». «Вы правы», — подумав, кивнула девочка. «Нужно иметь пути отхода». «Рад, что мы сошлись во мнении», — искренне улыбнулся Акрам. «Я могу идти, сэр?» «Ступай. Я занесу тебе в мастерскую адрес, на который нужно выслать документы». «Хорошо, спасибо», — кивнула девочка и вышла из кабинета. В этот же вечер Эн заполнила все нужные документы и отправила их в Ильверморни. Сэму это понравилось, и он полностью поддержал идею командира. Девочка тоже была не против, если ей не придется постоянно появляться в Америке. Эн продолжила тренировки в прежнем режиме и параллельно доделывала новую амуницию для боевиков на всех базах. Теперь они могли не бояться падения как минимум с 5-го этажа. Сэм периодически припоминал волшебнице то, что она столкнула его с крыши, но втайне радовался ее удаче. Эн постепенно стала сопровождать команду Сэма на различных боевых миссиях. До этого она присутствовала лишь тогда, когда они были уверены, что не попадут в заварушку. Акрам и Сэм нехотя согласились с тем, что девочка может быть полезна и на оперативных миссиях. Команда Сэмюэля была только рада такому официальному пополнению. Очередная миссия заключалась в том, что группе скита нужно было перевести несколько посылок, содержимое которых не разглашалось, и вернуться обратно на базу. Группа Сэма обеспечивала их безопасность и прикрывала. Посылку нельзя было доверить совам, ведь их можно было перехватить намного легче, чем магов, а перенести с помощью порт-ключа было невозможно. Эн тоже участвовала, на тот случай, если они попадут в ловушку, связанную с артефактами. Две группы вылетели с базы рано утром, когда солнце еще не встало. Сэм и Ис летели первыми, за ними четыре мага, удерживающие посылки. Справа и слева от них летели Аббас, Изза Тирагим. Эн и Рахаб замыкали процессию. Они без приключений перелетели границу Сирии и, пролетев через залив, оказались в городе Аис. Аис – город-порт на побережье Средиземного моря в Килике, в современном районе Юмурталык турецкого Иладана. На причале их встретила группа магов, которые являлись их союзниками. Сэм поприветствовал Дагана и передал посылки. Не теряя времени, Сэм скомандовал всем седлать метлы и направляться обратно на базу. Они были в воздухе от силы минут 10, как на них с разных сторон полетели заклинания. Команда тут же разделилась на пары и разлетелась в разные стороны. Сэм не знал, как люди Талиба смогли так быстро их найти и узнали, куда и когда они летели, но времени на обдумывание не было. Сэм и Ис резко взяли вверх и прикрывали остальную часть команды сверху. Аббас и Иззад взяли чуть левее, а Рагим остался с командой магов, что перевозили посылку. Эн и Рахаб сбавили скорость и обстреливали врага издалека. Эн, ныряем, скомандовал Рахаб. В их сторону полетела взрывная волна от какого-то артефакта. Девочка мигом ушла в пике вместе со своим напарником. Затем они снова взлетели и продолжили атаковать врагов. Убивающие заклинания летали вперемешку с проклятиями, и Эн едва успевала уклоняться от них и атаковать в ответ. Она недостаточно хорошо держалась на метле в сравнении с остальными членами команды, но делала все от нее зависящее. Девочка мельком заметила, что Сэму и Ису пришлось разделиться, и теперь они отбивались самостоятельно. Двое магов из другой группы столкнулись с убивающим заклинанием и свалились с метел. Эн выругалась и выставила щит, прикрывая их с Рахабом от очередного заклинания. Они взмыли вверх, уходя от Авады, а затем резко повернули левее. Эн заметила мага, который целился в нее и, опередив его, бросила убивающее. Волшебник столкнулся с зеленой вспышкой и свалился с метлы в море. Другой маг, заметив это, вышел из себя и беспрерывно стал посылать в девочку проклятие. Эн выставила самый сильный щит, на который только была способна. Рахаб летел чуть впереди и отбивался от очередного врага, поэтому никак не мог помочь девочке. Не пойми, откуда возник еще один маг, нацеливший палочку на Эн. Она ничего не могла с этим сделать. Девочка все еще удерживала щит, а враг продолжал посылать в нее проклятие. Второй маг произнес заклинание, и в Эн полетел зеленый луч Авады. Она даже не успела испугаться, как прямо перед ней оказался Рахаб и закрыл свою напарницу от убивающего. «Нет!» — крикнула девочка, но тело Рахаба уже летело вниз. Поток проклятий прекратился, и Эн тут же послала в одного из магов взрывающее заклинание. Противник разлетелся на куски, а девочка продолжила уворачиваться от проклятий. Она попыталась примкнуть к группе Рагима, но человек Талиба кинул в ее сторону очередной артефакт, и Эн снесло магической волной с метлы. Волшебница падала с огромной высоты прямо в море. Переборов панику, она попыталась придумать, как выпутаться из сложившейся ситуации, но на ум ничего не приходило. Падение с такой высоты было бы для нее фатальным, и вода нисколько бы не смягчила падение. Маг, что столкнул Эн с метлы, бросил ей вслед режущее. Девочка прокричала имя быстрее, чем смогла осознать, что делает. Киви. Из ниоткуда, в нескольких метрах над Эн, возникла зеленая вспышка, похожая на Аваду, и рванула вниз к своей хозяйке. Киви стрелой летела по направлению к морю, стараясь догнать свою хозяйку прежде, чем та разобьется о морскую гладь. Птичка увернулась от режущего, но оно все же немного ее зацепило. Она жалобно чирикнула, но продолжила свой путь. Уже у самой воды она нагнала Эн и, вцепившись маленькими коготками в куртку, затянула их в аппарацию. Эн и Киви выкинула где-то в глуши леса. Девочка по инерции покатилась по земле, ударяясь о корни и камни. Лишь спустя несколько метров она остановилась и с болезненным стоном легла на спину. Китлин лежала под кронами высоких деревьев, через их густую листву практически не проглядывал солнечный свет. В глазах темнело от истощения и травм, но девочка постаралась развернуться, чтобы найти своего фамильяра. Киви лежала в паре метров от нее и не шевелилась. Эн из последних сил подползла к Киви и, наложив несколько простеньких целебных заклинаний, потеряла сознание. Волшебница тяжело приходила в себя, все тело болело, а голова, казалось, взорвется от пульсаций. Она наложила на себя диагностические заклинания. У нее были сломаны несколько ребер, множество ушибов, синяков, царапины и одно не самое приятное проклятие. Но это все было излечимо, ничего непоправимого не было. Эн развернулась к Киви и заметила, что та все еще лежит на земле и тяжело дышит. Паника захватила сознание девочки. Она взмахнула палочкой, накладывая очередное диагностическое заклинание. У Киви были внутренние травмы, и Эн совершенно не знала, как их вылечить. «Киви!» — крикнула девочка и трясущимися руками подняла птичку с земли. «Ты меня слышишь? Я что-нибудь придумаю, только не отключайся!» Птичка жалобно чирикнула и поудобнее устроилась в теплых руках своей хозяйки. Эн уже колотила так, что она еле стояла на ногах. Голос дрожал, а из глаз ручьем текли слезы. Она не знала, где оказалась, и понятия не имела, искали ли ее. Киви была ее фамильяром, семьей и лучшим другом. Эн не могла позволить ей умереть. Она вообще не хотела втягивать птичку во все это, а теперь она пострадала, пытаясь помочь своей хозяйке. Эн постаралась взять себя в руки. Ей нужно было придумать, как вернуться на базу. Она очень надеялась, что Зак сможет помочь ее фамильяру. Девочка только спустя пару минут вспомнила, что у нее есть экстренный порт-ключ. Она вытащила его из кармана и крепко сжала в левой руке. «Мы должны вернуться», — кричал Сэм в главном холле базы Эльхас. «Сейчас же успокойся». Акрам влетел в помещение вслед за Сэмом. Они только что покинули лазарет, где доложили о происшествии и залечили раны. «Я видел воспоминания Иса Иззата. Она упала с метлы, и вслед за ней летела Авада. Никто бы не выжил после такого, Сэм. Мне тяжело это говорить, но мы потеряли 4 бойцов, и Эн одна из них. Вдруг она упала в воду прежде, чем в нее попало убивающее», — паникуя, предположил мужчина. Сэм Ис попытался успокоить своего командира. «Высота была слишком большая. Артефакты, которые она устанавливала в нашу одежду, не помогут при такой высоте. Мне жаль, твою мать». Сэм обреченно прикрыл глаза, пытаясь сдержать слезы. Нельзя было вовлекать ее во все это. От этого никто не застрахован. «Мы не имели права запирать ее в 4 стенах», — справедливо заметил Зак и протянул магу очередной флакон. Сэм отказался лежать в лазарете и рвался на поиски своей подруги. «Знаю, Рахаб погиб, пытаясь защитить Эн, и все это оказалось впустую. Такое часто случается. Понимаешь же, в какое время мы живем», — ответил Акрам. «Давай ты вернешься в лазарет, чтобы Зак мог». Акрам резко замолчал, почувствовав сигнал от артефактов о прибытии на базу мага. Командир развернулся в сторону центра зала, и в ту же секунду на каменный пол, покрытый тонким слоем песка, на колени упала девочка. Все в холле замерли, не веря своим глазам. Эн была вся в грязи и собственной крови. Все ее тело трясло так, что это было видно невооруженным взглядом. Она тяжело дышала и что-то крепко держала в своих ладонях. Волшебница подняла взгляд на присутствующих, и Акрам едва не отшатнулся. Глаза покраснели, и из них лились слезы, а взгляд ее был полон страха и паники. Она отыскала в толпе Зака и, резко вскочив на ноги, побежала к нему. «Зак!» Эн крикнула так, что маги на ее пути отскочили в сторону. «Помоги ей! Ты должен ей помочь!» Ис постарался схватить девочку, чтобы успокоить, но она вывернулась из его хватки. «Эн, успокойся!» — крикнул Акрам. «Зак, я не знаю, что делать, я не умею такое лечить», — продолжала истерить девочка. «Эн», — Сэм схватил волшебницу, но та начала вырываться. «Отпусти меня, не трогай, Зак». Колдомедик вышел из ступора и подлетел к ребенку. «Дорогая, тише, успокойся, я вылечу тебя». «Нет, не меня, сначала ее», — рыдая, просила девочка. «Она едва дышит. О ком она говорит?» — спросил Сэм. «Не знаю», — ответил Акрам. «Она явно бредит». Маги вокруг взволнованно смотрели на ребенка и не понимали, чем они могут помочь. «Зак, пожалуйста». Эн совершенно игнорировала разговоры вокруг. Колдомедик все же решил прислушаться к словам ребенка. «Эн, о ком ты говоришь?» Девочка раскрыла ладони и показала мужчине маленькую зеленую птичку. «Помоги ей, прошу тебя». «Это же...» — волшебник тряхнул головой. «Давай мы сначала поможем тебе». «Нет», — крикнула девочка и со всей силы, наступив на ногу Сэму, вырвалась из его рук. «Сначала помоги ей». «Эн, это же просто птица», — непонимающе произнес колдомедик. «Она мой лучший друг», — крикнула девочка. «У меня больше никого нет». До Зака, кажется, дошла вся сложность ситуации. Понимание происходящего мелькнуло на его лице. «Так, ладно, идем в лазарет». Зак побежал по коридорам. Эн не отставала от него ни на шаг, игнорируя боль во всем теле. Они вбежали в обитель Зака, где приходили в себя участники сегодняшней вылазки. «Клади ее сюда», — маг кивнул на свой рабочий стол. Эн бережно положила Киви на стол, но в сторону не отошла. Она нервно сжимала и разжимала кулаки и все еще продолжала плакать. Зак принес свою сумку с зельями и поставил на стол. Он кинул несколько диагностических заклинаний и сразу потянулся за нужными ему зельями. В лазарет вбежали Акрам и Сэм. Они подошли к столу и непонимающе смотрели на манипуляции колдомедика. «Какого черта происходит?» — спросил командир. «Я занимаюсь своей работой», — ответил маг, не отрываясь от маленькой пациентки. «Это птица. Сэр, дайте мне 5 минут. Эн, объясни мне, что происходит», — попросил Акрам, но девочка все еще безостановочно плакала и, не отрываясь, наблюдала за манипуляциями Зака. Командир обратился к магу Сэм, оценив состояние ребенка. «Мне кажется, она ничего нам не скажет. Так, у нее были повреждены внутренние органы», — сказал Зак. «Но ты молодец. Вовремя наложила нужные лечебные заклинания, и это дало ей время. Я все залечил, с ней все будет хорошо, она поправится». Эн резко расслабилась и, закрыв лицо руками, зарыдала. Птичка звонко чирикнула и волшебница замотала головой. «Ты чуть не умерла», — крикнула Энн на птицу. Киви снова чирикнула и села на столе. «Ей лучше много не двигаться», — сказал Зак, удивленно переводя взгляд с Энн на птичку. «Ты слышала, что он сказал?» Птичка чирикнула. «Не смей со мной спорить». Акрам, Сэм и Зак уже совершенно ничего не понимали, а птичка снова защебетала. «Я позвала тебя прежде, чем поняла, насколько это может быть опасно». Птичка попыталась взлететь, но у нее не получилось, и она упала на стол. «Киви, тебе же сказали не двигаться». Эн подлетела к столу и взяла птицу в руки. «Все хорошо, ты поправишься, все будет в порядке». Эн спокойно и тихо обратился к девочке Зак. «Позволь, я теперь вылечу тебя, хорошо?» Девочка только кивнула и пошла в сторону кровати. Она медленно села на нее, но Киви из рук не выпустила. Колдомедик принялся за работу. Девочка отказывалась выпускать своего фамильяра из рук, поэтому Заку пришлось самому приподнимать голову волшебницы и вливать в нее зелье. «Что скажешь?» – спросил Акрам. «Истощение, ссадины, ушибы, синяки и проклятие. Серьезное?» «Нет», – ответил колдомедик. «Я его уже снял. С остальным справится зелье. Ей нужно хорошо отдохнуть, потому что, ко всему прочему, у нее эмоциональное истощение. Нам нужно знать, сэр, лучше не сейчас. Она эмоционально нестабильна и сильно истощена. Позвольте ей выспаться». «Хорошо, зайдем завтра утром». Акрам и Сэм покинули лазарет. Зак помог девочке снять амуницию и укрыл ее одеялом. Птичка устроилась на подушке рядом с лицом своей хозяйки и только тогда успокоилась. Убедившись, что Киви рядом и в безопасности, Эн закрыла глаза и почти сразу уснула. «Только я думаю, что узнал тебя достаточно и тебе уже нечем меня удивить. Как ты вытворяешь что-то подобное?» усмехнувшись, произнес Зак. Акрам с Сэмом, как и говорили, вернулись в лазарет утром. Эн уже проснулась и прошла диагностику. Зак был не слишком доволен показателями ее здоровья и рекомендовал ей не перенапрягаться пару дней. Киви тоже осмотрели. Птичка была в полном порядке и довольно сидела на голове своей хозяйки. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Акрам. «Все хорошо. Простите за мою вчерашнюю истерику. Я...» – командир остановил ее жестом руки. «Не стоит. Вчера был крайне сложный день, а тебе все еще 11 лет. Объясни, что случилось. Я видел в воспоминаниях, как в тебя летело убивающее. Это была Киви. Поясни». Девочка указала пальцем на птичку на своей голове. «Киви. Она мой фамильяр». Волшебница подняла глаза вверх. «Не покажешь моим друзьям, как ты летаешь?» Птичка чирикнула и, взлетев над головой Эн, чуть покружила по комнате, а затем все ее тело окружил зеленый огонь. Скорость полета резко увеличилась и в 1 секунду она достигла противоположного конца комнаты, а затем вернулась на голову Эн. «Веридис фламмом, или Флоридис. Проще говоря, зеленое пламя», — сказала малышка. «Поправь меня, если я ошибаюсь, но они вроде как вымерли», — изучая взглядом маленькую птичку, — спросил Акрам. «Это не совсем так, просто они контактируют только с магами, у которых есть весьма своеобразный дар». Эн многозначительно взглянула на Сэма и командира. «Мы познакомились во время моего путешествия по Индии. Я спасла ее от браконьеров, и она не пожелала уходить, поэтому стала моим фамильяром. И ты назвала ее Киви? Она любит эти фрукты, может есть их килограммами. Никогда бы не подумала, что в такую маленькую птичку может влезть столько киви. Она спасла тебя вчера?» «Да». Один из людей Талиба кинул артефакт, и взрывная волна снесла меня с метлы. Когда я падала, он, похоже, решил добить меня, будто я выжила бы при таком падении в воду, задумчиво протянула девочка. «Это не важно. Он кинул мне вдогонку режущие, а я не знала, что делать и как выкрутиться из сложившейся ситуации, и позвала Киви раньше, чем поняла, как это опасно. Она в секунду оказалась рядом и перенесла меня в какой-то лес, но в нее попало режущее. Я наложила лечебное заклинание и отключилась. Когда пришла в себя, Киви было совсем плохо, а я не знала, как ей помочь, поэтому запаниковала. Но потом вспомнила, что у меня есть экстренный порт-ключ, и тут же перенеслась в Эльхас. Дальше, я думаю, вы и так знаете. Почему ты раньше не рассказывала нам о ней?» – спросил Сэм. «Она мой лучший друг, моя семья. Не хотела рисковать ею. Я бы и вчера не позвала ее, это как-то само вырвалось. Если бы ты этого не сделала, то была бы мертва», – заметил Акрам. «Знаю», – пожав плечами, ответила Энн и погладила Киви по голове. «Зато она была бы цела. Это неразумно», – возмутился Сэм. «Ты всегда говорил, что я сумасшедшая, но это уже чересчур. На что ты был бы готов для своей семьи?» — серьезно спросила Энн. «На все. Тогда ты меня понимаешь. Ты правда считаешь Киви своей семьей?» «Да. Только не начинайте опять спорить», — попросил Акрам. «Голова и так болит. Дать вам зелье, командир?» — тут же предложил Зак. Акрам отрицательно покачал головой. «Рахаб прикрыл меня от Авады», — грустно произнесла девочка. «Мы видели это в воспоминаниях», — кивнул командир. «Вы нашли его? Его тело упало в море. Маловероятно, что мы сможем его там найти. К тому же, я запретил своим людям туда возвращаться. Есть вероятность угодить в ловушку. Ставлю голову на то, что нас там будут поджидать», — согласно кивнул Сэм. «А вчера кто-то рвался туда, несмотря на все мои запреты». Акрам вскинул левую бровь и взглянул на Сэмюэля. «Мы можем идти?» — спросила Энн. «Мы?» — не понял вопроса Зак. Энн указала на птицу на голове. «Ах, точно. Да, идите, но никакого перенапряжения в течение 2 дней. Сэм, проследи, чтобы Энн дошла до своей комнаты, а не свернула по дороге в мастерскую». «Слушаюсь, сэр». Сэм проводил девочку до комнаты, но уходить не спешил. Он пытался что-то сказать, но нужных слов не находилось. Мужчина думал, что девочку убили, и сейчас он просто не мог поверить, что она жива. По сути, Энн выжила лишь чудом. Сэм так и не смог подобрать слова, чтобы описать свои чувства, и просто крепко сжал девочку в объятиях и нервно выдохнул. Волшебница опешила от таких действий своего друга, но спустя минуту обняла его в ответ. «Не смей так больше делать, это зависело не от тебя, да, просто будь осторожней». Птичка на голове Энн возмущенно чирикнула, и Сэм, усмехнувшись, отступил. «А тебе я, кажется, должен сказать спасибо». Птичка чирикнула и перелетела на голову мужчины. «Ты ей понравился», — удивленно сказала Энн. «Это такая большая редкость. Вообще-то, да, ты второй человек, кто пришелся ей по душе. А во», — Сэм чуть присвистнул. «А кто был первый?» Энн закусила губу. «Это не важно», — отмахнулась девочка. «Ладно», — мужчина прекрасно понял, что волшебница в очередной раз что-то скрывает. «Отдыхай и даже не думай приближаться к тренировочному залу или мастерской. Тебе нужно отдохнуть». «Хорошо», — волшебница присела на кровать, а Сэм снял птичку со своей головы, и та тут же перелетела на подушку Энн. После этого маг покинул комнату. «Ну что», — девочка взглянула на птичку. «Хочешь пожить тут со мной, раз уж о тебе теперь все знают?» Киви радостно чирикнула. «Я так и думала. Тогда давай отдохнем, а потом я тебе все тут покажу». Птичка снова одобрительно защебетала. «Хорошо, тогда давай немного поспим». Киви разместилась на подушке, Энн прилегла рядом и моментально уснула. Сэм все это время стоял за дверью и, убедившись, что девочка не собирается покидать комнату, отправился писать отчет по последней миссии. Примечание к части. Как вам новая глава? Буду рада вашим комментариям и лайкам. Алое сердце. Чатик для общения. https://fitsboek.netavayur.https://3a2f2b2zm1cl8axnim6. Глава 99. 6 курс. 20 июля 1996. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Праздничный ужин все же состоялся, и жители Мэнора прекрасно провели время, общаясь и вспоминая различные истории из прошлого. Кейтлин и Сириус помирились перед самым ужином. Мужчина пришел в лабораторию к девушке и извинился за свои слова и вспыльчивость. Куин тоже признала, что отреагировала слишком бурно и признала свою ошибку. Поэтому вечером не было никакого напряжения или неловкости в общении. Гарри и Кейтлин продолжали учиться и совершенствоваться. Ближе к концу лета они сделали акцент на ментальную магию. Гарри был хорош в этом, Но от этого проблем меньше не стало. Их связь с Волан-де-Мортом все еще существовала, и как от нее избавиться они пока не знали. Точнее, этого не знал Гарри, что было на уме у его девушки он понятия не имел. Кейтлин, как всегда, часто уходила в себя, о чем-то размышляя. Почему-то Гарри казалось, что у Кейт есть предположение по поводу возникновения этой странной связи. Однако она упорно молчала и лишь читала одну книгу за другой. Однако Гарри точно знал, это была какая-то крайне темная магия, настолько жуткая и древняя, что даже в библиотеке семьи Куин не было литературы, которая ответила бы на все их вопросы. Гарри продолжал изучать артефакты Рику под присмотром мистера Куина. Поттер поймал себя на мысли, что Джейсон мог бы стать отличным преподавателем, и это было, пожалуй, одним из немногих его сходств с дочерью. Семья Куин хоть и была сплоченной и понимающей, но все они были совершенно разными. Джей и Гарри работали над одним из артефактов, когда зашли в тупик. Мистер Куин вспомнил, что у его дочери есть книга, которая могла бы им помочь найти выход, и попросил Гарри сходить за ней. Насколько парень знал, девушка сейчас работала над улучшением защиты их дома и сутками сидела в своей лаборатории. Поэтому именно туда он и направился. Какого же было его удивление, когда он не застал там Кейтлин. Гарри уже не раз бывал в лаборатории змейки, но никогда не был тут без нее. Первой его мыслью было сразу же уйти, ведь это была святая святых, и девушка очень бережно относилась к этому месту. Это была ее жизнь, чуть ли не второй дом. Однако Гарри не знал, куда делась Кейтлин и надолго ли она покинула Куин Мэннер. В том, что девушки нет дома, Гарри был уверен практически на 100%. Он уже успел довольно хорошо изучить привычки и повадки своей девушки, чтобы понимать некие ее странности. Поттер не знал, что Кейтлин делает за пределами Мэннера, но точно знал, что все это не просто так. Поэтому Гарри подошел к книжному стеллажу и, пробежавшись взглядом по корешкам книг, быстро нашел нужную. Он уже собирался уходить, как вдруг его взгляд зацепился за один очень знакомый артефакт. На одной из полок лежало кровавое перо, то самое, которым Амбридж пытала его в начале 5-го курса. Не отрывая взгляда от злосчастного артефакта, Гарри взял его в руки. Вопросов у него прибавилось, но получить ответы на них от Кейтлин он даже не надеялся. Поэтому, быстро сунув перо в карман, поспешил вернуться в мастерскую мистера Куина. «Ты долго», — сказал Джейсон, не отвлекаясь от чтения очередной книги. «Меня кое-что отвлекло», — задумчиво произнес Гарри. «Кейтлин опять заболтала тебя?» «Нет, ее не было в лаборатории». Джейсон отвлекся и настороженно взглянул на парня. «Странно, она так увлечена обновлением защиты дома. Я не думал, что она отвлечется от этого хоть на минуту». «Мистер Куин, можно задать вам вопрос?» «Конечно», — тут же согласился мужчина. «Только ответьте на него честно». «Не могу обещать, но постараюсь». Гарри вынул артефакт из кармана и положил прямо перед хозяином Мэннера. «Вы знаете, что это за артефакт?» Мужчина, разумеется, знал. «Это очень темный и опасный артефакт», нахмурившись, произнес Джей. «Где ты его взял?» «У Кейтлин в лаборатории». «Это не ее», уверенно заявил Джейсон. «Во-первых, я видел достаточно изобретений своей дочери, чтобы точно знать ее почерк и технику. Во-вторых, этот артефакт создан для того, чтобы пытать». Кейтлин зареклась создавать подобные вещи. То есть, когда-то она создавала нечто подобное. «Гарри, мы не святые и тоже совершали ошибки. Однако прошу тебя не поднимать эту тему в присутствии Кейтлин». «Хорошо, тебе ведь тоже знакома эта вещь?» Гарри кивнул. «Откуда?» «В первую учебную неделю Амбридж опробовала его на мне». Парень продемонстрировал едва заметные шрамы на руке. «Вот черт!» Джей прикрыл глаза и нервно сжал переносицу. «Долго это продолжалось?» «Всю неделю». «Кейтлин не знает, я ей не говорил, но похоже, она и сама как-то догадалась». «Кейтлин 100% осматривала кабинет Амбридж, и если она видела твои шрамы, то могла сделать соответствующие выводы». «Теперь понятно, почему она так настаивала на увольнении Долорес. Вот тут-то у меня и появились вопросы». «Почему она не подставила ее раньше? Почему тянула до конца учебного года?» «Думаю, если бы Амбридж вновь пытала тебя этим артефактом, то Долорес вылетела бы из школы гораздо раньше. К тому же, Фадж лично отправил ее в Хогвартс, и так просто она бы оттуда не ушла. Но как только появилась возможность, Кейтлин ей воспользовалась», — понимающе кивнул Гарри. «У меня есть еще один вопрос. По поводу вашего прошлого преподавателя по зати?» «Да». «Почему она не добилась увольнения Лжегрюма? Он применил к ней Круция, а она лишь перестала ходить на его уроки. Это, Пожалуй, самая большая проблема, которая есть у моей дочери, Гарри непонимающе нахмурился и скрестил руки на груди. Ей плевать на себя и свое здоровье. Пытки для нее не новые, она их не особо воспринимает в отношении себя. Однако когда страдает кто-то, кто ей дорог, у нее сносит крышу. Если бы Крауч пытал тебя, то не думаю, что он вообще остался бы жив. Повторюсь, мы не святые, Гарри. Но она все равно не смогла бы добиться его увольнения, поскольку все были уверены, что это реальный Грюм, а значит, хороший друг Дамблдора. И он скорее бы выгнал из школы Кейтлин, чем его. Поэтому она сделала то, что удовлетворило бы всех. Кейт перестала ходить на уроки этого человека, а он стал следовать программе, одобренной министерством. Никто не мог знать, чем в итоге все это обернется. Вы правы, с Долорес ей пришлось ждать. Министр был полностью на стороне этой женщины. То есть, она бы убила лже-Грюма, если бы он пытал меня, но не тронула Амбридж, уточнил Гарри. Убить сотрудника министерства под покровительством самого министра? Джей скептически выгнул бровь. Даже моя дочь не настолько безумна. Проще было подставить ее так, чтобы она лишилась доверия Фаджа, а уже потом действовать. В этом есть своя логика, согласился Гарри. Ты хочешь спросить еще о чем-то? Не уверен. Мне нужно все это обдумать. Тогда давай вернемся к нашей работе. Гарри кивнул и протянул Джейсону книгу. В тот вечер, сидя за традиционным семейным ужином, на котором, как и всегда, присутствовали все жители Мэнора, Гарри впервые не участвовал в разговоре. Что-то не давало ему покоя, но он не мог понять что. Нет, Гарри прекрасно понял, что пытался донести до него сегодня Джейсон, и он даже был согласен с его выводами, но было в его словах что-то странное. Вообще взаимоотношения в семье были крайне необычными. Гарри оторвал свой взгляд от тарелки с овощами и взглянул на семейство Куин. Мэри, как обычно, пыталась накормить сына овощами и мясом, но Мэттью был больше заинтересован в том, чтобы утащить со стола какое-нибудь пирожное. Волшебница лишь посмеивалась над его попытками выбраться из детского стульчика и дотянуться за сладостями. Джейсон счастливо наблюдал за женой и сыном. Кейтлин же уже закончила с поглощением ужина и, велев домовикам убрать посуду, что-то выискивала в очередной книге. Она была совершенно не заинтересована в действиях своих родителей и брата. Она вообще крайне редко общалась с Мэттью, не играла с ним, не гуляла и довольно часто игнорировала его присутствие. Прежде Гарри никогда не задумывался об этом, однако сейчас решил попробовать разобраться. Кейтлин очень любила и ценила своих родителей, но почему-то не испытывала подобного к собственному брату. Возможно, ей было слишком трудно найти точки соприкосновения с ребенком, ведь девушка не всегда могла должным образом общаться со взрослыми, что уж говорить о сверстниках или младенцах. Однако это был ее брат, и странно, что она даже не пытается проводить с ним свободное время. Возможно, она ревновала родителей к Мэттью. Это было бы понятно, не будь они все одной семьей. Гарри этого понять не мог.